Б. Голоса в голове. Насколько реальны голоса, упомянутые выше? Клиническое правило, выведенное на основе данных транзакционного анализа, уже приводилось. Ребенок выражает свои желания в зрительных образах, но то, что он с ними делает, финальное представление через окончательное проявление, определяется слуховыми образами или голосами в голове, результатом мысленного диалога. Примечание. У глухих, а также у слепых детей эта ситуация должна быть другой, но до сих пор неизвестно, как проявляется сценарий при подобных ограничениях. Диалог между родителем, взрослым и ребенком не бессознательный, а подсознательный. Это означает, что его легко перевести в область сознания. Позже было установлено, что диалог основывается на том, что взято из реальной жизни, на том, что действительно говорилось вслух. Терапевтическое правило является простым производным от этого. Поскольку окончательное проявление поведения пациента определяется голосами в его голове, его можно изменить, введя в голову новый голос – голос терапевта. Если сделать это под гипнозом, голос может оказаться неэффективным, поскольку введен в искусственные ситуации. Но если это сделано в состоянии бодрствования, голос подействует эффективнее, потому что первоначальные голоса помещены в голову пациента тоже в бодрствующем состоянии. Исключения бывают, когда голос матери-ведьмы или людоеда-отца приводит ребенка в состояние паники, что обычно связано с травматической фугой. Примечание. Травматическая фуга – патологическое состояние сознания, в котором пациент совершает как будто сознательные действия, но придя в себя, ничего о них не помнит. По мере того, как терапевт получает все больше информации от различных пациентов о том, что говорят у них в голове голоса, по мере того, как приобретает опыт и учится понимать, каким образом их поведение выражается через окончательные проявления, он развивает в себе острую наблюдательность и способность делать выводы. Он слышит голоса в голове пациента точнее и быстрее, слышит их раньше, чем начинает слышать сам пациент. Если он задает пациентке щекотливый вопрос, а она отвечает не сразу, терапевт может наблюдать подергивание в одном месте, сокращение в другом, легкое изменение выражения, так что может судить о происходящем в голове диалоге так же ясно, как будто слушает запись. В главе 14, Б, приводится иллюстрация этого, когда МАП слушает тираду матери. Как только терапевт поймет, что происходит, он должен выполнить следующую задачу: дать пациентке разрешение слышать и научить ее, как слышать голоса, которые в ее голове звучат с первозданной силой, как в детстве. Тут приходится преодолевать несколько типов сопротивления. Пациентке может запретить слышать голоса директива родителя, такая, например: «Если ты слышишь голоса в голове, ты спятила». Или ее ребенок может бояться услышанного. Или ее взрослый предпочитает не слышать голоса, управляющие поведением пациентки, чтобы сохранить иллюзию независимости.